Глава третья. Льву снилось, что в комнате для допросов не хватает воздуха, и он мечется в темноте, пытаясь найти окно и сделать глоток. А пальцы беспомощно хватают пустоту. Глаза ослепляет улыбка оскала Афанасьева за зеркальной перегородкой. Грудь больно сдавила от желания вдохнуть так, что по лицу потек пот ледяными ручьями. От холода Лев Гуров открыл глаза и закашлялся водой, попавшей в рот. Голова еще не успела сообразить, как тело начало действовать, задергалось в судорогах паники. Он в тонущей машине, вода заливает салон, с каждой секундой поднимаясь все выше и выше. Опер дернулся, чтобы открыть дверцу, и тут же понял, что его руки связаны за спиной тугим узлом веревки. От порывистого движения голова ушла под воду. Он выгнулся, чтобы успеть схватить последний глоток воздуха, и глухая, холодная толща окутала оперативника со всех сторон. Лев почувствовал под спиной что-то твердое, изогнулся и ударил связанными ногами по заднему стеклу салона. Еще удар. Еще. Над пассажирскими сиденьями прямоугольник стекла разошелся трещинами. Удар. Осколки выбитого окна резанули ноги. Алые облака разошлись по воде, и он ринулся следом за ними, вверх, к светлому пятну над головой. Толчок плечами, рывок. Быстрее, еще быстрее. Последние секунды воздуха в легких. Гуров вытянул шею, сделал спасительный вдох, выскочив на секунду из-под воды, и снова ушел на глубину. Под ногами медленно исчезал в темноте корпус красной машины с распахнутыми дверцами. Лев подождал, пока тело опустится к массивному предмету, и снова оттолкнулся, что было сил, от широкой площадки багажника. Второй раз светлое пятно перед глазами, черный слой воды и спасительный вдох. Гуров больно ударился головой обо что-то круглое, вывернулся, чтобы плечом придать направление связанному телу, вытянул шею и лицо вперед. Клац! Зубы ухватили веревку, привязанную к Бакину, рядом с которым у него получилось вынырнуть. Теперь оперативник висел, как пойманная рыба на крючке, на веревке, в темноте, без возможности плыть. Но теперь у него хотя бы получалось делать короткие вдохи, когда волна поднимала веревку и Бакин вместе с ним над поверхностью. Сколько так прошло времени в смертельных волнах водоема, Лев не понимал. Он сбился со счета. Он сосредоточился на веревке и дыхании. Тело совсем онемело. Челюсть сводила судорогой, и все же он старался ни на секунду не отключаться. Сначала активно крутил ступнями и ладонями в попытках вытянуть их из тугих веревочных пут. Но когда чуть не соскользнул со спасительного троса из-за неловкого движения, то сразу прекратил попытки освободиться. Лишь разрешал себе закрывать глаза на несколько секунд, когда очередной холодный всплеск ударял по лицу, будто хлесткая пощечина. Ему казалось, что время почти не движется. Краем сознания отметил, что воздух вокруг посветлел, близится рассвет, и его шансы на спасение повышаются. И все же ледяная вода сдавливала, как тугая сеть, останавливая работу мозга. Несколько часов борьбы со смертью так вымотали опера, что когда случайный рыбак с удивленным возгласом затащил невероятную находку у Бакина в утлую резиновую лодчонку и накрыл сверху ветошью, то Гуров не ощутил почти ничего. Мозг спокойно отметил «жив», «спасся» и, наконец, позволил телу обмякнуть на дне лодки. Рыбак что-то спрашивал, удивленно охал над чудесным спасением. В ответ Лев только все сильнее стучал зубами от накрывающих его волн сильной дрожи. Сил говорить или шевелиться не осталось. Перерезанный рыбацким стареньким ножом веревки, Гуров сдавил трясущейся рукой и прижал к себе. Улика. Единственное вещественное доказательство попытки его убить. И она ему пригодится, ведь придется объяснять, как он оказался в тонущей машине и не спас ее владелицу, важную свидетельницу Надежду Хвалову. Через полчаса на дне рыбацкой лодки суетились люди. Врач спрашивал опера о чем-то, аккуратно пытаясь разжать руки, чтобы ввести иглу от капельницы. Но тот лишь сильнее скручивался от бесконечных судорог по всему телу и прижимал единственное доказательство ночного преступления еще крепче. Наконец закапала в системе прозрачная жидкость, внутренности машины скорой помощи закачались в такт дорожным ухабам. Тогда Лев почувствовал, что на смену болезненной режущей стянутости во всем теле приходит тепло, разливается по мышцам и коже мягким одеялом, Веки наливаются, будто свинцом, плавно опускаются вниз. Он на секунду выдохнул, разжал пальцы, как вдруг вскочил от толчка изнутри. Лев очнулся и схватил руками пустоту в воздухе. Веревки пропали. Его пружинистый маневр на кровати остановил мягкий толчок ладонью. Женщина в белом халате укоризненно сказала: «Вот видите, скачет и скачет. Веревку эту требует все. Как вашего сотрудника успокоить? Ему нужно восстановление после переохлаждения, а он мечется. Капельницы еще сутки будут ставить. Доктор вообще хотел его в реанимационное отделение отправить после 10 часов в реке». Знакомый босок генерала Орлова успокоил медсестру: «Не переживайте, я пригляжу, чтобы не метался. У нас работа такая, долг всегда зовет». Гуров просипел в сторону силуэта, что чернел напротив залитого ярким светом окна: «Петр Николаевич, веревка. У меня в руках была веревка, это вещдок важный». Начальник сделал несколько шагов и приобрел привычные очертания. «Тише, Лев Иванович, на месте твоя веревка. Вещи все твои при тебе, даже одежда постирана и высушена. В тумбочку все санитарка сложила. А ты говори поменьше. Тебя врачи велят поберечься. В себя как придешь, так все подробности расскажешь». Опер отчаянно замотал головой. «Я должен был встретиться со свидетельницей важной, но меня кто-то подкараулил и оглушил. Потом была машина и река. Женщину в ней, Надежду Хвалову, нашли. Она тоже была в автомобиле, лежала без сознания». Голос генерала Орлова стал строже. «Полковник Гуров, приказываю напрягаться как можно меньше. Говорить буду сейчас я. Просьба моя аккуратно собрать информацию по делу не выполнена. Вместо этого уже через сутки мне сообщают о том, что командированный сотрудник обнаружен при странных обстоятельствах в тяжелом состоянии в реке». Хотя тон у начальника был железным, Лев понимал, что тот на самом деле чеканит слова не от раздражения, а лишь из-за беспокойства о своем подчиненном. Да настолько, что сам лично приехал в Ростов, чтобы убедиться, с Гуровым все в порядке. И Петр Николаевич вдруг заговорил тише: «Кому-то ты, Лев, на чужой земле перешел дорогу сразу. Это значит только одно, что нечисто с этим делом. Хоть и стараются его местные представить как семейные разборки любителя жениться. Поэтому от тебя постарались избавиться сразу». Генерал помолчал, размышляя, затем тяжело вздохнул. «Машину Хваловой нашли. Над ней сейчас работают эксперты. Тело пока не обнаружили. Ты уверен, что женщина была в тонущей машине?» Лев кивнул в ответ. У него до сих пор перед глазами стояли распахнутые дверцы тонущей машины. Генерал продолжил: «У Хвалова из родственников нет никого, кто мог бы написать заявление, чтобы придать официальный ход поискам. Только сын 10-летний. Он пока во временном приюте, ищет бабушку или другую родню. Тебя допустить к дальнейшему расследованию, сам понимаешь, будет сложно из-за этого эпизода. Но я решил, по-другому сделаем». Тон у генерала стал еще тише. «Официально. Ты остаешься в Ростове на время больничного. Будешь лежать в стационаре. Врачи будут отпускать, когда потребуется. Неделю даю, чтобы выяснить, что тут за двойная игра. Только нужен помощник, надежный из местных, чтобы молчал о том, что ты вполне себе уже оправился. Есть кто-то на примете?» Гуров мысленно представил Павла Сладкевича. Конечно, топорный опер, не блистающий логическим мышлением, не совсем тот вариант, который хотелось бы видеть рядом, зато он не замутнен желанием каждое дело любыми способами прибавить к списку раскрытых. Он, как и сам Гуров, горит желанием узнать правду о преступнике, помочь пострадавшим. При правильном контроле старательный майор станет хорошей поддержкой. Собственно, больше и некому доверять, уж точно не Бережнюку, который только и думает об одном — как выполнить план по раскрытиям. Ему как раз московский гость как кость поперек горла. Гурова вдруг пронзила догадка. Ведь Бережнюк раньше вел дело Афанасьева. Ведь если там множество нарушений, а может и есть сговор с преступником о закрытии дела, то майор мог пойти на любой шаг, чтобы прикрыть свои нарушения. Недаром же он поставил на разыскные мероприятия Сладкевича, которого даже за опера толком не считает из-за травмы. В открытую ему говорит, что готов отправить на пенсию. Дело в отказные, майора в отставку из-за здоровья. Тогда и претензии о плохой работе предъявить будет особо некому. Он хотел уже было озвучить все мысли вслух, но горло выдало вместо слов натужное сипение. Его связки после нескольких часов в воде отказывались действовать. Генерал с досадой взмахнул рукой. «Так, приказываю о работе на сутки забыть. Приходи в себя. Марии я сообщу аккуратно, что командировка у тебя продлена. Пока на связь выходить не сможешь. Действуй по силам, Лев». Генерал помолчал и предложил. «Если хочешь отказаться, только дай знать». Хотя по лицу своего подчиненного видел, тот не откажется от затеи докопаться до истины. Орлов засуетился возле тумбочки. «Вещи твои из гостиницы привез сюда. Ты даже и чемодан, смотрю, не успел распаковать. Вода, витамины на тумбочке. С врачом сейчас переговорю лечащим. Телефон привез новый. Сим-карту тоже пришлось новую поставить. Твой аппарат пропал. Утонул вместо тебя». Лев вдруг слабо улыбнулся. Как же хлопочет вокруг него грозный генерал, скрывая свое беспокойство. Он нашел в себе силы прошептать. «Спасибо». После ухода Орлова Гуров снова задремал. По-прежнему во сне опять его кружила вода. Она была под ногами, утягивала чернотой вниз, где уже беспомощно, раскинув двери, словно крылья, уходил все глубже и глубже красный силуэт машины Хваловой. Вокруг силуэта кружились белые женские тела. Сквозь дремоту словно током ударило. Он здесь разлеживается вместо того, чтобы искать убийцу Хваловой. Пацан остался сиротой без матери, и все, что Гуров может сейчас, это найти преступника, который так хладнокровно расправился с молодой женщиной. Девчонка была настоящим бойцом, прошла онкологию, пережила предательство любимого мужчины и подруги, а потом еще и добилась успеха, помогала другим совершенно бескорыстно. Ради нее он теперь и должен встать сейчас же. Найти в себе силы и заняться тем, что умеет делать отлично, отыскать убийцу Нади и других женщин. А ведь и впрямь. Теперь можно предположить со значительной степенью уверенности, что пропавшие женщины мертвы. Лев со стоном поднялся с кровати. Его тело отозвалось ломотой в измученных мышцах, конечности с трудом слушались своего хозяина. Держась одной рукой за край, он растормошил сумку и принялся натягивать свою одежду взамен больничной пижамы. В дверь кто-то робко стукнул, опер откликнулся. «Минуту!» Задвинул разбросанные вещи под кровать, улегся, накинул сверху одеяло. После короткой нагрузки его опять начало сотрясать от лихорадки, по лицу пополз холодный пот крупными каплями, а тело зашлось в непроизвольных судорогах. Из-за двери просунулась голова с торчащими сосульками грязных волос. Смурной, с тяжелыми мешками под глазами, будто провел ночь без сна, с посеревшей кожей, Сладкевич замер в приоткрытой щели. «Здравствуйте, господин полковник!» Весь вид его напоминал провинившегося пса, который пришел просить прощения. «Паша, мы же договорились без церемоний!» Прохрипел с трудом Гуров и махнул рукой визитеру. «Заходи!» Павел сделал шаг, потом второй, и неуверенно затоптался на расстоянии, сжимая в руках пакет с соком. «Вот, принес. Сказали, вам восстанавливаться надо. Вы ведь чуть не утонули!» Сладкевич боком подошел к тумбочке, водрузил пакет и снова замер в нерешительности. На лице у него отражалось страдание. Незадачливый опер вдруг решился и выпалил. «Лев Иванович, то есть господин полковник, то есть Лев, простите, что я вас одного оставил. Это я виноват, что вы чуть не погибли. Вы ведь ни города не знаете, даже с делом толком не ознакомились. Я не должен был вас оставлять одного. Вместе надо было ехать на встречу с Хваловой. Правильно мне Бережнюк говорит, что я нюх оперской потерял». Дрожащей рукой Павел вытащил измятый лист из нагрудного кармана куртки. «Вот, рапорт написал. Уходите с органов, буду!» Он резко отвернулся в сторону, шагнул к окну и вцепился в подоконник, опустив подбородок к груди. Сотрудник уголовного розыска старался скрыть разрывающую изнутри досаду и отчаяние, хотя Гуров видел по поникшим плечам, мужчина совсем поник духом. Сладкевич глухо признался. «Я ведь ничего больше не умею, только преступников ловить. В розыске всю жизнь. Сначала участковым, потом на юрфаке отучился, на вечернем, вместе с Бережнюком. И поперли землю топтать. Он вон, выбился наверх, а я... После этой травмы все наперекосяк пошло. Жена ушла и дочку забрала. С Толей раньше приятелями были, а теперь он спит и видит, как меня из отдела турнуть. Никому инвалид не нужен. Вы первый, кто во мне опера увидел, профессионала. Вместе дело распутывать начали. А я подвел. Под смерть подставил». Гуров прохрипел. «Садись». Удивленный Павел отвернулся. Глаза у него были красными от подступающих слез. Лев с трудом выдавил. «Ты не виноват. Мы продолжаем. Ты ноги, я голова, пока в больнице лежу. Докладывай, Порыковой». Его деловой тон возымел действие. Майор мгновенно пришел в себя. Он присел в кресло, вытянул из куртки блокнот и сверился с записями. «Рыкову видели на заправке, потом на трассе. Была мелкая авария, на месте уже работал патруль ГИБДД. Все свидетели говорят одно и то же. Она ехала в машине одна, на средней скорости, не торопилась и не нервничала. В салоне эксперты так ничего и не обнаружили. Биологических следов или признаков борьбы нет. Вообще непонятно, куда и зачем она ехала, почему посередине трассы на подъезде к населенному пункту вышла. На связь она так и не выходила. На вокзалах и остановках ее не видели. Афанасьев сейчас дома, сидит под домашним арестом. Адвокат жалобу подал на меня. Так что там в отделе Бережнюк мечет, что я вас подвел, дело развалил, на скандал попал». Мужчина горько усмехнулся. «Хоть обратно в участковые иди. Да не возьмут уже из-за руки. Исполнится мечта Бережнюка меня в вахтеры записать на проходной какого-нибудь заводишки». Под долгим взглядом Гурова опер замолчал, остановив жалобы на свою несложившуюся жизнь. Лев прошептал новому напарнику. «По Надежде Хваловой нужно проверку провести. Она важная свидетельница. Была подругой Рыковой и владела всей информацией. Пройди по ее маршруту вчерашнему, где была и что делала. Ты опытный разыскник, знаешь, что искать». Сладкевич кивал головой, делая пометки. Уточнил у напарника. «По Афанасьеву что с допросом решаем? После исчезновения Хваловой есть повод его еще раз дернуть на допрос. Юрист, правда, снова закатит скандал, но пускай строчит свои жалобы, мне не привыкать». «Афанасьева вчера под домашний арест отправили», — уточнил Гуров. Сладкевич закивал. «Да, вчера, практически сразу после нашей беседы. Полагаете, не он?» «Не знаю», — вздохнул Гуров. «Мог и успеть. Я совсем поздно вечером на стоянке у дома Хваловой был». «Так что с допросом-то?» Гуров задумчиво покачал головой. «Пока рано говорить о допросе. Голос еще не восстановился, а безмолвным наблюдателем ему быть не хотелось. Да и после исчезновения Надежды необходимо было сосредоточиться и понять, действительно ли Афанасьев похищает женщин и зачем ему это нужно. В конце концов, уголовного преступления в его многочисленных браках-разводах нет, а похищение бывших жен уже уголовщина и грозит нехилым сроком. Проще уже готовую версию проверить во время беседы с подозреваемым, задавая заранее продуманные вопросы. Павел поднялся с блокнотом в здоровой руке. «Ну, я тогда пойду. Вечером зайду и доложу вам, что удалось узнать. Принести что-то надо?» Гуров отрицательно качнул головой и захрипел. «Позвони. Закрыта будет больница для посетителей». Опер лишь отмахнулся. «Для обычных посетителей — да, а корочки любые двери откроют. Вдруг что-то понадобится, вы звоните, не стесняйтесь». Лев снова отказался. Спросил, осененный внезапной догадкой, с трудом владея голосом. «Постой. В окрестностях того места, где Рыкова обнаружена, водоемы есть?» «Выясню», — кивнул Сладкевич. «Полагаете, что...» Гуров молча пожал плечами. Он дождался ухода опера и снова начал выкарабкиваться из кровати. Несколько шагов на дрожащих ногах, и вот перед ним коридор, окрашенный в унылый зеленый цвет. Вдоль палат на стульчиках расположились пациенты, ведущие тихие разговоры. Санитарка с грохотом везла тележку с полными тарелками, обозначая время обеда. Больные начали расходиться по палатам, предвкушая приятный перерыв. Только один Лев Иванович упорно брел медленными шагами по коридору, останавливаясь для передышки перед каждой дверью. Наконец нашлась нужная табличка — «Сестринская», откуда на его настойчивый стук высунулась коротко стриженная женщина с сонным лицом. «Что ж, умеем. Обратно в палату, кушаем и на сон час. Вечером врач осмотрит и разрешит вставать». Голос за спиной остановил ее материнские интонации. «Любовь Васильевна, я сам разберусь. Возвращайтесь к себе». Медсестра цокнула и демонстративно закрыла дверь перед носом пациента. Высокий молодой парень в новехонькой форме коротко кивнул оперу. «Ваш начальник уже ко мне заходил. Обсудили с ним ситуацию. Что-то беспокоит вас сейчас?» Лев кивнул и указал на горло, с трудом прохрипел. «Мне нужен голос». Доктор усмехнулся, показал на соседнюю дверь. «Проходите, сейчас вернем вам дар речи». В процедурной он покопался в застекленных шкафах, откуда выудил маленький спрей. «Открываем рот». Струя со специфическим лекарственным ароматом ударила по небу, стекла вниз. Парень протянул лекарство. «Минут через 15 подействует. Воду пейте, теплую, маленькими глотками. Каждые 3 часа повторяйте процедуру самостоятельно». «Спасибо». Слова выходили уже легче из соднящего горла. Врач вдруг улыбнулся заговорщицки. «Персонал я проинструктирую, чтобы не приставали к вам. В палате располагайтесь как удобно. Меня предупредили, что вы можете отлучаться на важные задания. Сейчас кое-что покажу». Он торопливо подскочил и заспешил в коридор, а потом вниз по лестнице. Ослабевший лев едва поспевал за ним на еще плохо действующих ногах. Ступени уперлись в черную ободранную дверь. Парень приоткрыл ее так, что пахнуло свежим уличным воздухом. «Смотрите, это черный вход для персонала. Здесь всегда открыто, даже ночью. Мы бегаем в магазин или подышать. Пользуйтесь, чтобы не пробираться через охрану на центральном входе». Лев поблагодарил своего неожиданного помощника, сделал шаг наружу, вдохнул теплый воздух и вдруг понял, ему незачем возвращаться назад. Телефон у него с собой, данные пропавших девушек в памяти, а привычный блокнот с записями утонул в реке, когда опер несколько часов боролся со смертью. Он покопался в настройках нового аппарата, скачал навигатор и забил адрес первой пострадавшей. Впереди его ждало расследование, неофициальное, трудное и от этого вдвойне интересное. Обычно оперативник действовал в рамках уголовного дела, оглядываясь на сроки, либо распоряжение генерала Орлова. А сейчас ему дали карт-бланш. Можно направлять свою энергию, куда он считает нужным. Первым адресом, где побывал оперативник, была квартира Софии Дубровкиной, одной из пострадавших от манипуляций Афанасьева женщин. Это был огромный 3-этажный дом, стоявший в окружении из живой изгороди прямо на одной из тихих улочек города. Стоило сделать несколько шагов, как шумный центр вдруг стих, вокруг засияла густая зелень из-за высокой железной ограды, панорамные стекла 2-го этажа заиграли солнечными зайчиками. Оперативник было уже занес руку, чтобы позвонить в домофон, как невысокая полноватая женщина появилась на дорожке. «Здравствуйте, не надо звонить. Звук все равно отключен, дети спят. Что вы хотели?» Он показал удостоверение и пояснил. «Я по поводу Софии Дубровкиной». Мягкое лицо вдруг исказилось от раздраженной гримасы. «Нашлась. Но я же говорила, прибежит. Куда она денется? Натаскается, жрать захочет и приползет на брюхе, как всегда». Опер на секунду растерялся от злых слов, но тут же уточнил. «Извините. Могу войти и переговорить с вами. Вы родственница?» Женщина раздраженно хмыкнула. «Я мачеха Сонькина. Войти нельзя. Присылайте повестку или чего там у вас положено. Официальный разговор в РОВД как будет, так и поговорим». «Подождите. София не нашлась, потому что ее никто не ищет». Гуров остановил собеседницу, которая уже сделала шаг назад к дому. «Мы не можем прислать повестку, ведь вы не подавали заявление о ее пропаже. Органы не могут заниматься ее розыском официально, если нет заявления о пропаже от родственников. Почему вы не сообщили, что она исчезла? Давно это произошло?» Мачеха Дубровкиной усмехнулась и вдруг поспешно затараторила, поглядывая на сонную тихую веранду, рядом с которой были разбросаны игрушки. «Да кому она нужна? Пропала, так отцу только легче. Некому до инфаркта доводить. Она его в прошлом году уже чуть сосвету не сжила, когда замуж за этого прохиндея Афанасьева выскочила через 2 дня знакомства. Умудрилась на него свою квартиру переписать, назанимала по всему городу этому Сереже в карман, а он ей морду расквасил и сбежал через неделю. Как и все ее женишки. Я бы на ее месте заяву накатала на избиение, а та нет. Стыдно ей, понимаете ли. Соньку отец с детства избаловал. Он всегда ей потакал, жалел, что она без матери росла. Теперь Сонька творит, что хочет. Подбирает всякую шваль себе в дружки. Они ей то ребенка заделают, то машину разобьют, то к бутылке ее приучат. А нам с отцом ее все разгребать. Детей Сонькиных растим. Отец деньги вбухивает на все ее прихоти. Да даже денег мне не жалко. Он заработал хорошо, всю жизнь старается для семьи. Раньше депутатом был. Только не молодой уже, волнуется, переживает после каждой истории с дочерью. А я молюсь, чтобы она из очередного своего загула не вернулась никогда, понятно? Вот и не пишем заявление. Не нужна она здесь. Отец думает, что она снова к подружкам в Москву подалась гулять. Пускай так и думает. У него есть о ком заботиться. Вон, 3 внуков подрастают. Хоть бы в мать не пошли, непутевую. Так что присылайте повестку, придем. А нет, так Соньку не ищите. У нее как деньги закончатся, так сама прибежит. 100 раз приходила и 101-й придет, дрянь распутная. Ей от семьи только деньги нужны, на пьянки да тряпки. Гуров попытался надавить на совесть пожилой женщины. А если ее похитили? Если ей нужна помощь? Без заявления мы не сможем помочь. Та, чутко прислушиваясь к звукам на веранде, отмахнулась от него. Бог поможет, мы уже напомогались. Я полжизни с ней провозилась, хоть и не родная. Отец миллионы ввалил, а она только пить да гулять научилась. Не вышло ничего хорошего из девки. Нам страдания одни от нее, так что вы не тревожьте нас, прошу по-хорошему. Не будет никаких заявлений. Она еще 2 недели назад с отцом поругалась и умотала куда-то. Куда не знаем. Подружек ее, шалав, тоже не знаем. Она часто на месяцок-другой пропадает, нам только легче. Детям на вечно пьяную мать не смотреть, а мне за ней бутылки не собирать по всему дому. Пропала и ладно, никто не заплачет. Не лезьте, не доводите отца до инфаркта. Пускай думает, что загуляла его дочка, как обычно. В глубине кто-то тонко захныкал, и хозяйка дома бросилась по дорожке к внуку, оставив растерянного опера у закрытых ворот. Гуров совсем не ожидал, что среди потерпевших женщин окажется такой экземпляр. Неизвестно, где искать Дубровкину, у которой даже родственники рады ее исчезновению. Может быть и правда, девушка просто загуляла, как она делала несколько раз, а он потратит время на расспросы и поиски. Хотя есть еще и другие пропавшие. Рыкова и Заицкая, бывшая подруга Надежды. Именно их исчезновение подтвердила Надежда Хвалова. Она была точно уверена, что женщины пропали не случайно. Маршрут Рыковой проверил его помощник, значит, ему остается встретиться и поговорить с родственниками пропавших. По следующему адресу Лев Гуров добрался быстро. Квартира оказалась расположена в центре города, неподалеку от большого торгового центра. Престижные когда-то дома, в которых, видимо, пару десятков лет назад жила элита города, отгородил большой парк, где в такое время прогуливались мамы с колясками, сидели на лавочках в тени благообразные старички. Он немного поплутал между металлическими коваными заборами в поисках нужного дома. У одной из стальных с пышными клумбами рядом с подъездами опер остановился. Вот дом, где живет или жила Марина Заицкая. Хотя подниматься в квартиру Гуров не спешил. Прошелся вдоль дома, рассматривая затейливые посадки. На одной из клумб копалась в земле худенькая старушка в огромной шляпе. При виде незнакомца она приветливо кивнула. «Цветы понравились. Только прошу, если хотите взять отростки, то попросите меня, и я дам вам саженцы. Эти сорта очень капризные, не любят чужие руки. Можете смеяться надо мной, но я занимаюсь цветоводством и селекцией всю свою жизнь, поэтому знаю, о чем говорю. У растений есть душа, они все чувствуют и понимают. Погибнут даже от прикосновения». Лев Иванович смущенно улыбнулся. «Цветы у вас действительно шикарные, и я верю, что у них есть душа. К сожалению, саженцы я при всем желании взять не смогу. Не перенесут перелет до Москвы». Из-под широких полей на опера блеснул проницательный взгляд. «А сразу понятно, что вы не местный». «Как же вы определили?» — удивился мужчина догадливости пожилой садовницы. Та лукаво улыбнулась. «Все просто. Вас выдала одежда. Слишком теплая обувь и джинсы, значит, не было возможности переодеться, потому что основной гардероб находится далеко». Лев подхватил легкую лопатку рядом со старушкой. «Вы настоящий Шерлок Холмс. Давайте помогу вам сделать грядки. Мне будет приятно». Старушка уточнила. «Как же ваш визит? Неужели вас не ждут к определенному времени? Помощь, конечно, будет кстати. У этих розовых кустов развитая корневая система, и им нужна глубокая яма». Лев с удовольствием принялся за работу, хоть руки его до сих пор плохо слушались. Ритмичные движения разгоняли кровь, освобождая от ледяного онемения. Женщина рядом вежливо уточнила. «Вы к кому-то пришли в гости? Если не хотите рассказывать, то забудьте о наглых вопросах назойливой старухи». Лев развел руки в сторону, будто извиняясь. «Я надеялся, что это вы мне расскажете. Вы очень проницательны, думаю, многое знаете о жильцах дома. А мне надо узнать кое-что о Заицкой Марине». Морщинистое личико сразу потемнело от грусти. «Это ведь из-за ее неудачного замужества, да? Весь город говорит об этих несчастных женщинах». Пенсионерка присела на складной стульчик и поправила шляпу, наблюдая, как лопата проделывает срезы в рыхлой земле. «Рассказать про Марину? Знаете, ведь я ее знаю с самого рождения, знаю всю семью. Рассказать много что могу, но, наверное, вам не нужны ее счастливые годы, когда Мариша была девочкой, потом стала девушкой. Такая красивая, ладная получилась девчонка. Правда, из-за родовой травмы небольшая асимметрия была. Родители ее таскали по врачам, но исправить ничего не получилось. Хотя, мне кажется, ей это не мешало в детстве. Девочка росла, как обычный ребенок. Школа, музыкалка, пионерлагерь. Она поздняя роза. Созрела после 20 уже. Ее родители, хорошие ученые, к тому времени уехали работать по контракту в Испанию, в местный университет. Там же ей нашелся жених. Они даже какое-то время собирались всей семьей эмигрировать в другую страну навсегда. Но несчастье оборвало все планы. Произошла авария, в ней погибли родители. Потом развод в Испании, и Мариша вернулась к нам сюда, в свой старый двор, в свое детство. Привезла деток, такие интересные близняшки получились. Метисы, кудрявые, живые, как ртуть. С местными у них не сложилось общение. Из-за цвета кожи, да из-за того, что на двух языках говорят. Чужими они здесь оказались, да и Марише возвращение тяжело далось. Оказалась вдруг одиночкой с двумя детьми, без поддержки родителей. Мужчины и так сложности не любят, к тому же еще внешность своеобразная. Поэтому тосковала она без внимания, без любви. Женщина, она ведь, как цветок в воде, нуждается в заботе и любви. Когда у нее жених появился, Сергей, она просто преобразилась, порхала и цвела, наряжалась каждый день. Я рада была за нее, хотя бывший муж резко выступил против нового брака. Когда узнал, что Марина и Сергей зарегистрировали отношения, то забрал детей к себе. Я так понимаю, навсегда. Уже больше года я наших экзотов не видела. Маришка недолго подцвела. Сергей вдруг исчез. С работы и на работу она пешком стала ходить. Машину продала. Подурнела, постарела. Глаза в землю опустит и идет. Здоровается так, что еле слышно. Потом в газетах я про этого Сергея прочитала, что женщин он дурил. Забирал все имущество после женитьбы, а потом бросал. Видный, конечно, мужчина, с манерами хорошими. Неудивительно, что стольким девушкам голову вскружил. У нас всегда приятных мужчин дефицит. Жаль, что наша Марина тоже попалась на его удочку. Старушка встрепенулась на стульчике. «Ой, совсем заболталась, только дай мне повод. Спасибо вам большое, теперь мои кусты точно приживутся. Я по вам вижу, что вы человек хороший. Это важно при посадке. Чистые мысли, настрой правильный. Растения все чувствуют». Лев отряхнул ладони. «А Сергей Афанасьев, муж Марины, он какой был? Хороший человек?» Пожилая женщина задумалась на несколько секунд. «Трудно объяснить. На первый взгляд приятное впечатление производит. Статный, одет с иголочки и вежливый. Глаза у него только какие-то равнодушные, холодные всегда. Не знаю даже, как вам это объяснить. Тяжело взглядами встречаться». Опер задал последний вопрос. «Саму Марину вы давно видели?» Пенсионерка достала из кармана крошечный календарик и сверилась по числам. «Так, я сажала фиалки в тот день, значит, это было 2 недели назад, 18 числа, утром, часов в 9, пока солнце еще не жаркое, высадила цветы и поливала их. Мариша как раз вышла из подъезда. Я возьми и ляпни. Что, на дачу собралась?» Совсем позабыла, что дом загородный, родительское наследство, она переписала по глупости на своего второго мужа, на мошенника этого. Тот дом Заицкие любили очень. В поселке для академиков, двухэтажный, на берегу озера в сосновом лесу. Чудесное место. Сейчас там одни депутаты живут. Думала, Маришу за больное задело, а она улыбнулась вдруг, так светло, и ответила, что скоро обязательно поедет на дачу. И пошла себе по делам. Я еще подумала, ожила девчонка. Отошла от своей беды. Плечики расправила, голову подняла. С тех пор я ее не видела. Гуров вдруг заторопился, надеясь получить помощь у своей собеседницы. «Послушайте, а вы можете разыскать родственников Заицких? Кого-то, кто мог бы написать заявление о ее пропаже? Без него Марину полиция искать не будет. Нет официального повода. А у оперативного отдела есть подозрение, что она пострадала из-за истории с мошенником. Ее никто не видел уже больше 2 недель. Она не выходит на связь. Конечно, может быть, просто уехала навестить детей в Испанию, но лучше ведь проверить. Сможете помочь?» Губы у женщины задрожали, глаза подернуло влагой, и все же она твердо кивнула. «Конечно. Я обращусь в институт, где работали ее родители. Сообщим мужу, родственников найдем. Я обязательно найду близких Мариночки. Она мне не чужой человек. И если что-то узнаю, то расскажу вам». «Конечно», — обрадовался опер и принялся записывать свой номер на клочке бумаги. «Вот, держите. Любая информация, пускай даже мелочь. Кто ее видел или слышал что-то, куда она шла 2 недели назад, какие были планы, с кем собиралась увидеться. Это все важно. Сразу звоните мне». Из двора крепкой сталинки он выходил обнадеженным. Дело сдвинулось с мертвой точки. У него есть свидетели, поддержка, которые тоже переживают за судьбу пропавших женщин. Осталось встретиться теперь с матерью Рыковой. Может быть, она даст направление поискам. К последнему адресу оперу пришлось добираться с несколькими пересадками. Непривычный к общественному транспорту в незнакомом городе, он по карте выверил маршрут и все-таки оказался на месте уже ближе к вечеру. С досадой, что столько времени ушло на разъезды, Лев прошелся по узким улочкам, тротуары были плотно забиты припаркованными автомобилями, сотни людей спешили с остановок к своим домам. Тут же рядом с уханьем огромный механизм долбил сваи в новой яме, а дети месили из густой грязи вокруг бетонной ограды черные кулички. Микрорайон из дешевых панелек рос на глазах, похожий на гигантский муравейник, где озабоченные трудяги продолжают беспокоиться, сновать взад и вперед, пока не забудутся коротким сном. Гуров долго ждал возле лифта, пока железная кабина проглатывала порции из людей, которым надо было на верхние этажи. От ожидания в душной тесноте, затхлого запаха из мусоропровода, еще не оправившегося опера вдруг снова захлестнула слабостью. Он развернулся и пошел пешком на 17-й этаж, где жила семья Людмилы, хоть и чувствовал, что под плотной курткой течет пот по спине от каждого крутого пролета. На стук в тонкую дверь торопливо зашаркали шаги, щелкнул замок. На пороге застыла пожилая женщина. Даже в сумраке коридора было видно, что она жадно всматривается в лицо гостя, ожидая хороших вестей. «Людочка нашлась. Она жива?» Лев с усилием ответил. «Нет, но я сотрудник полиции. Веду ее поиски и хотел бы уточнить кое-какие детали». Надежда в глазах женщины погасла, она посерела и отступила неуверенно в глубину квартиры. «Заходите». Голос стал совсем тихим, больше похожим на шелест. Он шагнул за порог и чуть не врезался в девочку лет 6, которая прижалась к стене коридора. Она, как и бабушка, смотрела на незнакомца с надеждой, в глазах застыло ожидание. Лев почувствовал горькую досаду от собственного бессилия. Они ждут, когда Люда вернется домой. Каждый звонок, стук в дверь — это надежда, которая исчезает снова и снова. Как же это мучительно, будто умираешь по несколько раз в день. Опер осторожно обошел ребенка, шагнул в темную комнату с задернутыми плотными шторами. Здесь не было слышно жизни, что кипело снаружи. Тихо потрескивали свечи перед иконами. Мерно отстукивал минуты будильник на столе, заваленном фотографиями молодой женщины, девушки, девочки. Пожилая женщина села в кресло, не отрывая взгляда от стола. Лев присел на край колченогого табурета. «Можете рассказать мне об обычном расписании Людмилы? О том, чем она занималась перед тем, как пропала? С кем встречалась? Куда ходила? Подруги, знакомые, все, что вспомните. Все подробности. Может быть, какая-то из них окажется важной?» Он замолчал. Мать Людмилы будто не слышала его. Женщина с легкой улыбкой смотрела на рассыпанные по вытертой скатерти фотографии. Она протянула руку к снимку, где у нее, молодой, улыбающийся, сидела на руках девочка с россыпью веснушек на лице. Голос был наполнен нежностью. «Со всеми встречалась. С девочками другими. С невестами Сергея, с коллегами. Людочка всегда была общительной, тепло из нее так и шло. Недаром солнышко ее поцеловало, все усыпало веснушками. Одноклассник в школе ее как-то раз Рябой обозвал, она так плакала, а я ее утешала. Дурочка, это же солнышко тебя отметило своими поцелуями, веснушечками. С головы до пят исцеловала, ты его любимая доченька. Даже имя подходящее — Людочка. Лучик, золотая моя девочка». Дрожащие пальцы провели по другой фотографии. «Ведь столько раз я тебе говорила, это красота твоя, а не уродство. Ну и что, что парни не смотрят? Найдется тот, кто полюбит, каждую веснушечку твою поцелует. Разные люди бывают, и обманщики встречаются. Но что бы ни случилось, у тебя защитники есть. Я и солнышко». «Извините. Вы расскажете мне про тот день, когда Людмила пропала?» Попытался вернуть женщину в реальность Опер. Но та не слышала его, перебирала одну фотографию за другой, гладила их и тихо продолжала вести бесконечный разговор с пропавшей дочерью. Лев позвал несчастную несколько раз, но без толку. Пожилая женщина погрузилась в свою собственную реальность, где дочь отвечала ей, спорила, жаловалась на то, что парни обходят стороной из-за веснушек, усыпавших все тело. Гуров выругался себе под нос и решил, что хотя бы осмотрит комнату Люды, ее личные вещи, раз с родственницей разговор вести невозможно. Он осторожно постучал в ободранную филенку двери, затем шагнул в крошечную комнату, где на краю диванчика сидела девочка с двумя рыжими растрепанными хвостиками. С детьми Лев Иванович чувствовал себя неловко. Уж слишком взрослая у него была профессия, полная таких вещей, с которыми детям лучше не сталкиваться. Он поздоровался, не зная, с чего начать разговор, представился. «Я из полиции. Ищу твою маму. Я хочу посмотреть ее вещи. Может быть, они мне помогут ее найти? Где они лежат, ты можешь сказать? Бабушка занята пока. Поможешь мне?» Дочка Люды кивнула и ткнула пальцем в коробку, где были аккуратно уложены стопки документов. Лев присел рядом, пробежался по листам. Дипломы об образовании, свидетельство о рождении дочери, свидетельство о браке с Афанасьевым, дарственные и толстые пачки ходатайств, заявлений, жалоб. Он вытащил всю кипу. «Я заберу вот эти бумаги. Они важные и помогут понять, почему твоя мама пропала». Девочка вдруг вытащила из-под подушки грязного игрушечного кота, протянула игрушку Гурову. «Вот, Мама сказала, что за работу надо платить. У меня денег нет, но я кота вам отдам. Найдите маму». Руки у него ослабели настолько, что пачка листов чуть не вывалилась на пол. Опер растерянно пробормотал. «Что-то не надо. Я и так ее буду искать, без денег. Не переживай, я все сделаю, что смогу. Пускай игрушка у тебя останется». Гуров вдруг понял, что ладошки у девочки грязные, а волосы сбились в путанные сосульки. Он уточнил. «Ты когда ела? Бабушка тебя кормила?» Та в ответ насупилась и пробурчала под нос. «Я сама поела. Хлеб». Потом вскинула голубые до прозрачности глаза и снова попросила. «Найдите маму. Спросите дядю Сережу, где она». «Почему ты думаешь, что он знает, где она?» Девочка заметно погрустнела. «Он был, как у собаки, хозяин. Говорил, что делать. Мама его слушалась. Он потом пропал, и мы сюда переехали. Мама, наверное, ушла искать его». Гуров осторожно взял ее за руку. «Я спрошу у дяди Сережи, где твоя мама. Обещаю тебе. Пойдем проверим, что есть в холодильнике». Но та, интуитивно почувствовав опасность, что ее хрупкий мирок может быть нарушен этим незнакомцем, дернулась в сторону и кинулась на кровать лицом в подушку. Лев и сам знал, что его ждет на кухне. Прокисшая еда в кастрюлях, грязь, крошки, разбросанная еда, обкусанный ребенком хлеб. Бабушка уже несколько суток в прострации. Скорее всего, ее нужно отправить в стационар для лечения пострадавшей от шока психики. Она не замечает внучку, все ее мысли с дочерью в другом мире, где смешались прошлое и фантазии. Несчастная, усыпанная веснушками девочка стала фактически сиротой. Бродит по опустевшей квартире неприкаянная, вздрагивая в надежде от каждого звука. Голодная и ждущая мать, как собачка у двери. Опер кинулся на площадку, забарабанил в соседние двери. На стук выскочила высокая девушка в коротком халатике. «Ну чего задолбали шуметь? Сейчас муж вернется с работы, устроит вам!» Гуров ткнул в соседнюю дверь. «И извините, что напугал. Там ребенок маленький, без присмотра. Можете ее забрать к себе ненадолго, до утра, скорее всего. Завтра я постараюсь прислать социальную опеку и врачей для ее бабушки». Только соседка скривилась от его просьбы. «Чего? Рябым этим помогать? Не дождутся, больно надо. Идиотка профукала все деньги на мужика, а теперь к нам переехала в клоповник. Я про нее читала. Вот пускай сама и разбирается». Дверь с грохотом захлопнулась перед носом опера, и тот замер в недоумении. Какие же ожесточенные здесь живут люди. Даже ему, профессиональному сыщику, который видел многое на своей работе, совесть не позволяла оставить ребенка в таком бедственном положении. Голодного, без присмотра, рядом со старым и больным человеком. Здесь, в чужом городе, перед бывалым опером выросла стена человеческого равнодушия. Гуров ринулся вниз по ступеням, а дальше — к светящимся окнам супермаркета. В магазине ему пришлось выстоять длиннющую очередь к кассе под недовольное бурчание соседей, которые обсуждали грязный подъезд, машины, стоящие на клумбах, и сломанные вандалами детские качели. Наконец, почти через час опер снова был в квартире Людмилы Рыковой. Дверь так и оставалась открытой, поэтому вошел он без всяких препятствий. Старушка ринулась снова навстречу. «Людочка нашлась, жива!» На его отрицательное движение головой сразу погасла, съежилась и исчезла в комнате с фотографиями, словно черепаха в своем панцире. Опер же прошел на кухню, где его новая знакомая пила воду из грязного стакана. Он предложил. «Давай я буду мыть посуду, а ты вытирать, пока варятся пельмени. Ты любишь пельмени?» Личико в золотистых пятнышках озарила улыбка, девочка кивнула и потянулась за полотенцем на столе. В следующий час, как заправская хозяйка, Лев наводил порядок на чужой кухне, укладывал свои покупки, объясняя дочери Рыковой, которую звали Настя, что нужно будет сделать в ее новой самостоятельной жизни. «Хлеб, колбасу, сыр я тебе нарезал. Просто сложишь в стопочку, и будет бутерброд. С молоком можно поесть. Яблоки, бананы, груши есть. Ну и вафли купил тебе. Ты ешь такие?» «Сок, воду, везде открутил пробки, пей, что понравится. Завтра придет тетя. Она тебе поможет ухаживать за бабушкой. Ты сможешь сама за ней присмотреть до завтра?» Настя ела жадно пельмени и между укусами соглашалась. «Смогу. Я чай умею делать, лапшу заваривать, мыть фрукты. Мама, когда болела, я все приносила ей в кровать, чтобы она не плакала». «А почему она плакала?» Лев понимал, что это незаконно, без присутствия опекуна, расспрашивать вот так девочку, пользуясь детской наивностью. Только ситуация сложилась не из простых. Женщины пропали, но никто их не ищет. Брошенный ребенок в опасности, а он никак не может официально ей помочь. Трагедия следовала за трагедией, при этом полиция, власть вдруг оказались бессильными. Даже он, как представитель закона, был сейчас беспомощен в чужом городе, вынужден действовать не по привычной схеме. От дома Рыковой Гуров шел пешком, изредка сверяясь с навигатором, правильное ли держит направление. Ноги гудели от напряжения, но четкий ритм помогал сосредоточиться, упорядочить мысли. Опер продумывал дальнейшие действия. Провести допрос Афанасьева, проверить документы, найденные в квартире Рыковой, и в то же время понимал, что это не поможет. Все лежит на поверхности, но у них нет доказательств. Нет железных аргументов, чтобы закрыть мошенника в тюрьме и начать исследовать каждый его шаг, каждую минуту жизни, где можно найти ошибку. По дороге у Гурова созрел другой план в голове, и он, заметив возле входа в больницу уже знакомую, чуть перекошенную фигуру Сладкевича, с жаром принялся пересказывать ему свои размышления. «Афанасьев очень уверен в своей позиции. Он точно знает, что мы не найдем никаких доказательств похищения женщин. Да и, скорее всего, это не было похищением. Они знали его, может быть, добровольно приезжали на встречу в надежде исправить ситуацию, вернуть свои деньги. Ну или вернуть отношения. Вот что он делал с ними дальше, знает только сам Афанасьев. Боюсь, что на обычном допросе Жигало не признается, слишком уж он циничен. Трудно пробить такую защиту. Он не считает обманутых женщин людьми, относится свысока, поэтому давить на совесть или уговаривать бесполезно». «И что тогда делать?» Голос у Павла звенел от досады. Лица не было видно из-за ночных сумерек, но было слышно, с каким интересом он ждет ответа. Лев расхаживал взад-вперед. Пара шагов влево, пара шагов вправо. Это помогало мыслям не скакать лихорадочно, а он с трудом сдерживал волнение. Ему хотелось выплеснуть тревогу за маленькую девочку или немедленно как-то помочь ей. Он вдруг остановился, напрягся, напоминая зверя, который сейчас настигнет добычу. Надо дать Афанасьеву возможность совершить ошибку, разрушить его планы, чтобы он растерялся. Ведь, получается, он смеется откровенно над нашими попытками добыть информацию. А если что-то в его плане нарушить? Или сделать вид, что нарушилось? Павел пожал плечами в недоумении. Что, например? Даже в голову не приходит ничего. Снова в СИЗО? Так его адвокат вытащит через пару суток и новую жалобу на меня напишет. Он вдруг замолчал и неуверенно уточнил. Или вы что имеете в виду? Закрыть его и устроить, сами знаете, чтобы без видимых телесных. «Ласточка, конвертик, телеграф, телеграфыч!» Он перечислял названия не слишком-то законных пыток в сленге полицейских. В ответ на молчание Гурова опер протянул недовольно. «Думал я уже о таком. Не из-за того, что Бережнюк требует раскрытия, а женщин мне этих жалко и ребятишек брошенных. Афанасьев — это зверь в шкуре человека. Вот с ним по-человечески и нет смысла. Лучше вот так, наверное». Гуров покрутил головой. «Нет, у тебя потом наверняка будут проблемы после такого, вплоть до увольнения из органов. Да и смысла особого нет. Под пытками что угодно люди говорят, и словам таким грош цена. Мы его по-другому выведем из себя. Устроим утку подсадную. Допустим, версию, что нападение на Надежду и меня устроил Афанасьев. Можно, конечно, проверить алиби, но в тот момент он уже вышел из СИЗО. Его защитник будет утверждать, что был рядом со своим клиентом. Нападавший ведь связал меня, значит, хотел запутать следы, а не подставить, сделав возможным убийцы. Смерть полицейского, почти случайного, на высокой должности, который приехал пару часов назад и даже представления не имеет о деле, не несет особого смысла, кроме как отвлечь внимание от пропавших девушек. Связи между преступлениями особо нет, а вот силы все бросят на поиски убийцы сотрудника МВД, да и начальство за такое строже спрашивает. Поэтому исчезновение женщин еще и без заявлений, а он начал именно с тех, о ком никто не побеспокоился бы, на таком фоне совсем бы затерялось. Чтобы прикрыть большое преступление, он совершил другое, не связанное с ним. Если его расчет даст сбой, то Афанасьев растеряет свой лоск, замечется и совершит ошибку. Сладкевич занервничал на лавке. «Да что вы все загадками говорите? Чего делать-то скажите уже, я так замудренно не умею. У нас на районе проще все, чем в Москве». Гуров подсел поближе, заговорил тихо. «Так, смотри, тебе нужно дернуть Афанасьева на повторный допрос. Можешь с адвокатом, как положено. Все стандартно, в связи с исчезновением Надежды Хваловой. Кстати, тело нашли?» «Нет», — вздохнул Павел. «Водолазы тот участок обшарили, автомобиль достали, тела нет». «Бережнюк сказал, хватит ресурсы расходовать, потом сама всплывет». Он стукнул себя по колену кулаком. «Почерк тот же, машина есть, тела нет. Куда он их девает?» «Покажет», — уверенно заявил Лев. «Обратно пускай его доставит автозак с охраной. А внутри буду сидеть я». От изумления его напарник не сдержал вскрик. «Вы? А как? А чего там делать будете?» «Сидеть, Паша. Сидеть по подозрению в убийстве Надежды Хваловой. Якобы я в нем признался под, скажем так, под специфическими методами допроса». Поймав недоумевающий взгляд напарника, Гуров уточнил. «Под пытками рассказал, где спрятал тело. В подробностях поведал, как убил и чем. Чистосердечное, можно сказать. О чем и сообщу Афанасьеву. Представляешь, какой у него будет шок? Убитый мент не только выжил, но еще и взял на себя его преступление, оговорил себя. Скажу, что знаю, где спрятаны остальные тела. Или что догадался о месте захоронения. Что бы ты на его месте сделал в такой ситуации, как только адвокат вытащит из изолятора на свободу?» «Проверять, конечно, кинулся. Захоронение. А еще перепрятать или уничтожить все следы бы постарался. Может, вещь доки подкинуть так, чтобы на опера подумали. Например, сумочку какую-нибудь рядом с гостиницей, где вы жили. И он побежит это делать, как только выйдет из СИЗО. Ведь самым умным себя считает». Теперь Сладкевич хлопнул себя по ляжке в полном восторге от идеи. «А мы сможем за ним проследить и поймать прямо с уликами. Хитро, как придумали!» Лев положил на плечо руку Павлу. «Никто не должен знать о задуманном. Это не операция, а наша задумка. Что-то сорвется, по голове не погладят за самодеятельность. Договориться сможешь с охраной из изолятора, чтобы везли помедленнее и потом перед воротами меня выпустили?» «Конечно, конечно!» Напарник был взбудоражен удачной задумкой. Он уже нетерпеливо переминался с ноги на ногу возле лавки. «Вечером завтра запланируем часиков на 6 операцию. Чтоб народу в РОВД было поменьше. Я Афанасьева с обеда помариную хорошо, чтобы разозлился, устал, голова перестала соображать. А потом с охраной отправлю в клетку на пару часов. Выпущу, как адвокат бучу поднимет, сделаю вид, что испугался его связей. Афанасьев во время допроса и потом в СИЗО издергается весь». «Правильно мыслишь, Павел. Измотать его надо, чтобы ошибку допустил. Как только отпустишь, прыгай в машину и на наружку. Веди его от СИЗО, не упусти, когда он кинется следы заметать. На захват не бросайся, ни в коем случае, дождись меня. Если женщины еще живы, то нам подмога понадобится, чтобы без жертв их освободить. Афанасьев с военной выучкой, поэтому нужна будет группа захвата. Я со своим начальством согласую. Помогут подержать парней с оружием пару часов на готовности номер один. Надеюсь, что это понадобится. Освободим женщин, а с их показаниями Афанасьеву никуда уже не деться». Твердая ладонь вдруг перехватила пальцы Гурова и горячо сжала. «Спасибо, Лев Иванович. Вы настоящий опер. Вы меня как к жизни обратно вернули, из болота вытащили. Даже если ничего не выгорит, я теперь знаю, что не только бережнюки одни кругом». Опер тряхнул руку и посоветовал. «Нормально. Работа такая. Ты вот что, лучше помоги разобраться аккуратно с проблемой. Лев рассказал о состоянии матери Людмилы Рыковой, о заброшенном одиноком ребенке без присмотра, и был обрадован обещанием Павла завтра найти родственников, которые могли бы приютить девочку. С облегчением оперуполномоченный дружески хлопнул по плечу коллегу. «Сейчас дуй домой, отоспись как следует. Следующие сутки на ногах будут, но ты, мужик, крепкий, выстоишь». «Ладно, пошел. Вам тоже спокойной ночи». Лев проводил взглядом раскачивающуюся походку, пока не хлопнула дверка машины. Потом набрал номер Орлова. Все-таки лучше генералу знать о рисковых планах своего подчиненного. Ему не хотелось возвращаться в палату. После жарких пробежек по городскому зною было так приятно почувствовать прохладу, которая расползалась по земле, постепенно поднимаясь вверх. Вместе с затихающей жарой успокоились и мысли Льва. Он снова и снова, как под микроскопом, рассматривал фигуру Афанасьева, пытаясь понять логику его действий. Высокомерный, уверенный в себе, женщин равными себе не считает. Он относится к ним как к инструменту. Одно слабое место у него, очевидно, есть ребенок, и он его любит, готов ради него на решительные действия. Надо разыскать данные по Афанасьеву и его семье, проверить все его браки. Кстати, почему это до сих пор не сделано? Ведь если он был столько раз женат, то одна из женщин могла забеременеть и родить от него ребенка. А это, видимо, много значит для вечного жениха. Второй момент. Афанасьев зациклен на своей внешности. Он рассматривает себя в зеркало, любуется, ухаживает. А такие нарциссы плохо переваривают физическое насилие. Сопротивление жертвы, царапины, синяки, потеки крови — это не для него. Испачкают белоснежную рубашку или начищенные туфли. Он кинется, только если его вывести из себя, сильно разозлить. Но чем его могли спровоцировать несчастные женщины? Ответ лежит на поверхности — деньги. Они могли, объединившись вместе, все-таки добиться правосудия и вернуть свои деньги, имущество, бизнесы. Поэтому он начал их таким образом запугивать. Убирал по одной, четко просчитывая свои цели. Сначала самые простые варианты, когда ни полиция, ни родственники не отреагируют на пропажу. А потом перешел к главному организатору объединения его бывших жен, Людмиле Рыковой. Сейчас лишенные лидера, напуганные близкой опасностью, заявительницы начнут отказываться от своих претензий. И дело в мировой инстанции или уголовной, но будет закрыто. Как говорят адвокаты, развалено. Лев вспомнил, с какой надеждой на него смотрела Настя Рыкова, протягивая любимую игрушку в качестве оплаты. Он пробормотал себе под нос: «Не уйдешь, гад, за все ответишь». Опер потянулся на лавке. Как неприятно сидеть вот так, под темным куполом с сияющими звездами, но его ждет завтра долгий день. Пора возвращаться в его временное пристанище, больничную палату. На свою скрипучую койку Гуров пробрался без труда. Даже медсестра, которая дремала на посту рядом с раскрытыми журналами, не проснулась от его тихих шагов. В темноте палаты Лев еще долго не мог уснуть, обдумывая каждую деталь, слова, которые завтра он скажет Афанасьеву.